Политические убийства в Лондоне и Берлине. Весь 20 век заголовки газет по всему миру пестрели сообщениями о политических убийствах, и 1922 год не был исключением. 22 июня в Лондоне сэр Генри Уилсон возвращался с открытия военного мемориала на вокзале Ливерпуль-стрит. На Итон Плейс в районе Белгравии у самого его дома в сэра Генри выстрелили. По некоторым сведениям, возможно, фантастическим, после первого выстрела сэр Генри выхватил церемониальный меч, который взял на открытие мемориала, и кинулся на нападавших с криками «трусливые свиньи». Те выстрелили в сэра Генри еще несколько раз и сбежали после того, как он упал замертво. Сэр Генри Уилсон был ирландец, бывший начальник имперского генерального штаба, командующий британской армией. Соотечественники ненавидели его за ту роль, которую он сыграл в Ирландской войне за независимость. Оба стрелка состояли в Ирландской республиканской армии. Звали их Реджинальд Данн и Джозеф О'Салливан. Убив Уилсона, оба бросились бежать с места преступления, но О'Салливан, на Первой мировой войне потерявший ногу, не мог двигаться быстро, и его арестовали. Данн бросился ему на помощь, ранил двух полисменов и еще одного прохожего, но и его тоже схватили. Через два месяца обоих террористов повесили в Уансфордской тюрьме. Самое, возможно, значительное политическое убийство 1922 года произошло также в июне. Вальтер Ратенау, министр иностранных дел Германии, был примечательным человеком. И на каждого, кто знал его лично или по слухам, он производил впечатление. Стефан Цвейг писал о Ратенау. «Он всегда был начеку. Разум его был чрезвычайно точным и быстрым механизмом, какого я ни у кого более не видел. Он владел французским, английским и итальянским так же хорошо, как родным немецким. И память никогда не подводила его». Вальтер Ратенау родился 29 сентября 1867 года в Берлине. Его отец Эмиль был хитроумным и дальновидным бизнесменом. Он купил европейские патенты на электрическую лампу накаливания, которую совсем недавно изобрел Томас Эдисон. Ратенау-старший основал фабрику, которая в будущем станет AIG – Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft – всеобщей электрической компании, самым крупным немецким предприятием в сфере электроэнергии 20 века. Ратенау стал чрезвычайно богатым человеком. Его сын Вальтер изучал в университете естественные науки, получил степень доктора физики и в конце концов пошел по стопам отца. В 1899 году он вступил в совет директоров AIG. И через 16 лет занял кресло председателя. Однако в промышленности Вальтер не добился особенного успеха. Он был человек высокой культуры, мечтатель, писал книги по социальной теории и экономике. Для миллионера его взгляды на капитализм были удивительны. Он считал, что система, основанная лишь на погоне за прибылью, едва ли приведет человечество к процветанию. В 1918 году он стал одним из основателей немецкой демократической партии. Это была левоцентристская группировка, одна из многих в том плавильном котле, который представляла собой политика в годы Веймарской республики. Последние годы взгляды Вальтера Ратенау лишь еще больше плевели. В 1921 году рейхсканцлер Германии Йозеф Вирт убедил Ратенау вступить в правительство в качестве министра реконструкции. Это была трудная должность. Страна никак не могла оправиться от катастрофического поражения в войне и страдала от тяжелых условий Версальского мирного договора. Ратенау хорошо справлялся со своими обязанностями, однако не задержался на посту долго. В следующем году министр иностранных дел Фридрих Розен, заслуженный дипломат и эксперт в персидской поэзии, подал в отставку, устав нести тяжелую ношу. Вирту несколько месяцев приходилось самому исполнять функции министра иностранных дел, и Ратенау был самым очевидным кандидатом на замену. Поколебавшись, он согласился. Его мать страстно противилась этому назначению, считая, что сейчас для этого слишком опасное время. О том, что сын дал согласие, она узнала только из газет. «Вальтер, как ты мог так со мною поступить?» — горестно вопрошала она, встретившись с ним за обедом. «Я не мог иначе, мама», — отвечал Ратенау. «Больше было некому». Тревоги фрау Ратенау вскоре оправдались. В мае Йозефу Вирту передали, что против новоиспеченного министра иностранных дел готовится заговор. Вирт пригласил Ратенау к себе в кабинет, чтобы предупредить его и настоять на повышенной охране. Услышав такие вести, Ратенау утратил дар речи и долго стоял неподвижно. Вирт после вспоминал, что он будто уставился в невидимую даль. Наконец Ратенау сделал шаг к Вирту и, положив обе руки ему на плечи, сказал: «Дорогой друг, это вздор. Зачем кому-либо вредить мне? Но в глубине души Ратанау, скорее всего, знал, что ошибается. Навредить ему желали уйма людей. Он был еврей, миллионер и один из самых приметных членов правительства, которые многие немцы ненавидели и считали нелегитимным. Конечно, Ратанау грозила опасность, прежде всего от правых террористов-антисемитов. Информаторы Вирта не ошиблись. Заговор против Ратанау действительно существовал, и его будущие убийцы были настроены куда более серьезно, чем всякие бахвалы в барах и клубах, которых в то время было предостаточно. В центре заговора стояли двое мужчин, ни одному из которых еще не исполнилось 30, однако они уже давно участвовали в выступлениях фрайкоров, полувоенных группировок, которые осложняли жизнь Веймарской республики со дня ее основания. Звали этих двоих Эрвин Керн и Герман Фишер. Оба участвовали в войне и оба не готовы были принимать последствия поражения. Керн служил во флоте в звании лейтенанта, Фишер к концу войны дослужился до ротного командира. В 1920 году он принимал участие в так называемом «Каповском путче» — неудачном мятеже правых сил в Берлине. Ныне, объединившись и собрав вокруг себя разношерстных союзников, они планировали убить того, кого Керн считал самым великим из его окружения — Ратанау. Утром 24 июля 1922 года заговорщики начали действовать. Было около 10 часов, когда они сели в шестиместную машину в переулке у Королевской аллеи в берлинском районе Грюневальд. Они ждали, когда Ратанау медленно проедет мимо в своей машине с открытым верхом. Он всегда следовал одним и тем же маршрутом от своего дома до центра города. Завидев машину, заговорщики дождались, пока она минует переулок, и поехали следом. Слегка набрав скорость, машина террористов обогнала Ратанау. Что произошло дальше, видел кирпичник по имени Кришбин. Керн подался вперед, вытащил длинный пистолет, прижал приклад под мышкой и выстрелил. В машину Ратанау полетела граната, и не успел шофер остановиться, как она взорвалась. Удивительно, но машина практически не пострадала. Медсестра по имени Хелен Кайзер, случайно проходившая мимо, кинулась к машине, чуть взрыв улегся, чтобы помочь умирающему человеку. Как следует из ее показаний, у Ратанау было сильное кровотечение, но он был еще жив и в сознании. Шофер подогнал машину к ближайшему полицейскому участку, который находился меньше, чем в 30 метрах от места преступления. После он вернулся к дому Ратанау, куда уже перенесли раненого. Вызвали врача, но к его приходу Ратанау скончался. Его поразили 5 пуль. А между тем убийцы далеко не ушли. Не проехав и несколько сотен метров, их машина сломалась. Они перебросили оружие через ограду чужого сада, сняли приметные кожаные пальто и принялись осматривать мотор. Полицейские, преследуя убийц, пронеслись мимо, решив, что встретили простых молодых людей, которые пытаются починить машину. Потом Керн и его сообщники бросили автомобиль и отправились в центр города, где уже гремели вести об убийстве Ратанау. Произошедшее произвело на людей удивительное впечатление. Смерть Ратанау восприняли не просто как личную трагедию, но и как угрозу веймарскому режиму как таковому. Сотни тысяч рабочих бросили инструменты и вышли на улицы в поддержку республики и осуждение убийц. «Все, как один, шли под траурными знаменами», — рассказывает свидетель. Красные флаги социалистов плескались рядом с черно-красно-золотыми вымпелами республики, и бесконечной стройной чередой они шли по главным городским улицам, торжественно, точно предвещая что-то великое и зловещее. А по обе стороны их обступала безбрежная толпа. Так текла процессия, волна за волной, под послеполуденным солнцем и до самого июньского заката. В центре Берлина и на Александерплац преступники влились в толпу и услышали, как люди горячо проклинают их преступления. Разумеется, нельзя было оставаться в Берлине. Прежде всего, террористы бежали в Балтийский порт Вернемюнде, откуда надеялись отправиться морем в Швецию, но это оказалось невозможным. Оставалось одно. Распрощавшись с надеждой на технологичные средства передвижения, сесть на велосипеды и скрыться в лесах Северной Германии. Личности убийц установили очень быстро. Один из незначительных заговорщиков решил, что деньги важнее идеи, и пошел в полицию. Теперь Керна и Фишера разыскивала вся Германия. За их головы назначили награду в 1 000 000 марок. Спасаясь от погони, террористы укрылись в заброшенном замке Заалек, близ Наумбурга. Может быть, они и рассчитывали скрываться вечно, но их фотографии теперь смотрели со всех газет и с каждого объявления по всей стране. Местные узнали террористов, обратились в полицию, и вскоре по следу были посланы полицейские. Последовавшие перестрелки Керна убили, а Фишер покончил с собой. Прошло 10 лет, имена убийц возвеличила нацистская пропаганда. 17 июля 1933 года, на 11-летнюю годовщину смерти Керна и Фишера, состоялось грандиозное шествие к их могилам. Генрих Гиммлер возложил венок в память о героях, а Эрнст Рем произнес речь, прославляя истинный дух СС двух террористов. Ирония заключалась в том, что многие заговорщики презирали нацистов. Один из них еще до прихода к власти Гитлера подошел к Геббельсу, тогда гауляйтеру Берлина, и ударил его в висок, воскликнув: «Уж не ради такой свиньи, как ты, мы застрелили Ратенау». Это было не единственное политическое убийство в Веймарской Германии. 26 августа 1921 года члены правой организации «Консул» застрелили Матиаса Эрцбергера, одного из тех, кто подписывал договор о прекращении военных действий. Также в 1919 году националисты убили Курта Эйснера и Гуга Гаазе, политиков-социалистов. Но несмотря на то, что убийства и были прежде, и продолжались, едва ли какое-либо из них произвело такое же впечатление на германский народ, как убийство Ратенау. Стабильность правительственных структур пошатнулась. Рейхсканцлер Йозеф Вирт снова взял на себя функции министра иностранных дел и к концу года потерял оба своих поста. Стрельба на Королевской аллее показала, с какими трудностями сталкивалась Веймарская республика, пытаясь установить демократическое государство, и выявила ту ненависть, антисемитизм и политический экстремизм, которые в конечном счете и уничтожат республику.